Этьен рассмеялся. Он не всегда понимал слова своего товарища. Эта теория разрушения казалась ему рисовкой. Роснер, человек еще более практический и вдобавок устроившийся в жизни, а потому весьма здравомыслящий, не обратил внимания на выпад Суварина. Он хотел все выяснить у Этьена поточнее. «Так ты, значит, собираешься организовать секцию в Монсу?» — спросил он. Именно этого и добивался Плюшар, состоявший секретарем Федерации Северной Франции. Он особенно настаивал на том, что товарищество может оказать помощь углекопам, если они когда-нибудь объявят забастовку. Этьен полагал, что забастовка неизбежна. Споры из-за крепления кончатся плохо. Достаточно компании предъявить те требования, которыми она грозит, и все шахты взбунтуются. «Взносы. Вот помеха», — рассудительным тоном заявил Роснер. 50 сантимов в год в общий фонд и 2 франка в секцию. Как будто деньги небольшие, а вот увидишь, многие откажутся платить. «Нам нужно прежде всего создать здесь кассу взаимопомощи», — добавил Этьен. «В случае надобности она будет для нас стачечным фондом». «Так или иначе, а пора подумать об этом. Я-то сам готов, если другие готовы». Наступило молчание. В широко открытую дверь ворвался порыв ветра. Лампа, стоявшая на конторке, начала коптить. Явственно слышалось звяканье лопат. На шахте в котельной машинного отделения кочегар загружал углем топку парового котла. «Все так вздорожало!» Вдруг заговорила жена Роснера. Она вошла и, заняв обычное свое место, прислушалась к разговору мужчин, угрюмая в неизменном своем черном платье, в котором казалась выше ростом. «Подумайте только, за яйца я заплатила сегодня 22 су. Нет, надо этому положить конец». Трое мужчин оказались на этот раз единомышленниками. Они говорили один за другим и с отчаянием в голосе высказывали свои мысли. Рабочий больше не в силах тянуть лямку. Революция лишь увеличила его нищету. Зато буржуазия разжирела после 89 года и жрет так жадно, что не оставляет бедняку даже крох со своего стола. Скажите на милость, разве трудящиеся получили мало-мальски приличную долю в том необычайном росте богатства и благосостояния, который произошел за последние столетия? Над ними просто издевались, когда объявили их свободными. Да, им дали полную свободу — подыхать с голоду. И уж этой свободой они и пользовались вовсю. Разве в доме рабочего прибавится хлеба от того, что он пойдет голосовать за ловкачей, которые, как только их выберут, давай пировать, а про голодных думают не больше, чем о старых своих стоптанных башмаках? Нет, так или иначе, надо с этим покончить. Мирным путем, через законы, по любовным соглашениям, а то и другим способом, по-дикарски, жечь, резать, уничтожать друг друга. Если теперешнее поколение этого не увидит, то последующее увидит наверняка. В конце столетия непременно произойдет вторая революция, на этот раз рабочая революция, большая перетряска, чистка всего общества сверху донизу, и вновь построенное общество будет честнее и справедливее прежнего. «Да, пора положить этому конец», — решительным тоном повторила жена Роснера. «Да-да», — подтвердили трое мужчин. «Пора положить конец». Суварин гладил уши крольчихи, и та от удовольствия морщила нос. Прищурив глаза и устремив взгляд куда-то вдаль, он сказал задумчиво, словно разговаривал сам с собой: «Увеличить заработную плату? Да разве это возможно? Железным законом она сведена к минимальной сумме, строго необходимой для того, чтобы рабочий ел сухой хлеб и плодил детей. Если она падает слишком низко, рабочие мрут, а тогда увеличивается спрос на рабочие руки, и она повышается. Если она поднимается слишком высоко, увеличивается предложение рабочей силы, и заработная плата понижается.